Дары феи Кренского озера. В Неольских горах, где так редко выпадают дожди, где от жары камни рассыпаются в песок, а земля становится твердой, как камень, лепились к склонам домишки маленького селения. Крестьяне в этом селении жили бедно, хоть и работали много. Если бы они так трудились где-нибудь в долине, они, пожалуй, жили бы припеваючи. И все-таки даже эта бесплодная земля кое-как кормила их. Но вот настал тяжкий год в Неольских горах. Если на землю и падали капли влаги, то это был только пот, что стекал по лицам крестьян, измученных напрасной работой. А дождя за все лето так и не было. В селении начался голод. Больше всех голодал старый крестьянин, у которого было 12 сыновей и ни одного мешка муки в запасе. Однажды он сказал: «Горько мне с вами расставаться, дети, но еще горше видеть, как вы голодаете. Идите искать себе счастье в других краях». «Хорошо», — ответили 11 сыновей. «Только пусть младший брат, Франческо, остается с тобой. У нас сильные ноги, пойдем мы быстро. Где ему, хромому, угнаться за нами?» Тогда отец сказал: «Парни, вы рослые, и ноги у вас здоровые. Только вот умом вы не богат. Франческо и ростом не вышел, и хром, а голова и сердце у него золотые. Пока он с вами, я за вас и тревожиться не стану. Берегите Франческо, сами целее будете». Старшие не посмели перечить отцу. Поклонились все 12 родному дому и пошли. Шли они день, другой, третий. Франческо Кромоножка никак не мог поспеть за братьями и плелся далеко позади. Нагонял он их лишь на привале. Но выходило так: только Франческо доберется до них, а братья уже отдохнули, встали и идут дальше. Бедный Франческо опять ковыляет вслед. Совсем измучился, чуть не падает от усталости. На третий день старший брат сказал: «Зачем нам такая обуза? Пойдем вперед побыстрее. Тогда Франческо нас не нагонит». Так они и сделали. Больше нигде не останавливались. Ни разу назад не оглянулись. Пришли они к берегу моря и увидели привязанную лодку. Один из братьев говорит: «Что, если сесть в эту лодку и отправиться в Сардинию? Там, рассказывают, края богатые, деньги сами в руки просятся». «Хорошо, поедем в Сардинию», — сказали остальные. Посмотрели братья. В лодке всего места на 10, 11 поместиться негде. «Вот что», — приказал старший брат Анжела, «пусть один из вас, хотя бы ты, Лоренцо, подождет здесь, на берегу. Я потом вернусь за тобой». «Ну уж нет!» — закричал Лоренцо. «Не такой я дурак, чтобы ждать, пока вы вернетесь. Оставайся сам здесь». «Как бы не так!» — отвечала Анжела. «Оставаться, чтобы вы бросили меня, как Франческо?» И он прыгнул в лодку. Остальные, толкаясь и бронясь, полезли за ним. Отчалили от берега и поплыли. В это время задул ветер, нагнал тучи, поднял в море волну. Не слушается перегруженная лодка руля, захлестывает ее гребни. Потом набежал огромный вал, ударил лодку о рифы и разбил ее в щепки. Все братья один за другим пошли ко дну. А Франческо Кромоножка спешил как мог. Вот доплелся он до Кренского озера. Посмотрел кругом. Трава мягкая, деревья тенистые, вода в озере студеная и прозрачная. Приятнее места для отдыха не найти. Однако братьев нигде не видать. Тут Франческо понял, что его бросили, и горько заплакал. «Эх, братья, братья, зачем вы это сделали? Мне, хромому, без вас плохо, да и вам без меня лучше не будет. Были бы у меня здоровые ноги, не случилось бы такой беды». Поплакал Франческо и уснул. И только он уснул, из-за дерева вышла фея Кренского озера. Она все слышала от первого до последнего слова. Фея приблизилась к спящему юноше и дотронулась своей волшебной палочкой до его больной ноги. Дотронулась и опять спряталась за толстый ствол дерева. Стала ждать. Долго спал измученный Франческ, но, наконец, проснулся. Вскочил он и сам себе не поверил. Вот чудо! Обе ноги твердо стоят на земле, будто он и не был никогда хромым. Хочешь — беги, хочешь — пляши. Что за чудесный доктор вылечил меня? Я готов разыскать его хоть на краю земли, чтобы сказать спасибо! — воскликнул Франческо. Тут фея показалась ему. Франческо даже глаза зажмурил. Такая она была красивая. Косы точно сплетены из солнечных лучей. Глаза синие, как вода озера. Щеки, словно два лепестка шиповника. — Что же ты не говоришь мне спасибо? — улыбаясь, сказала фея. — Тебе для этого не надо сделать даже шага. Юноша не мог выговорить ни слова. — Слушай, Франческо, перед тобой фея Кренского озера. Ты понравился мне, и я решила исполнить три твоих желания. Одно уже исполнено. Твоя больная нога стала здоровой. Остается еще два. Скажи, чего ты хочешь? Франческо ответил. Ты исполнила не одно, а два моих желания. Когда я был еще маленьким мальчиком и слушал сказки, мне всегда хотелось увидеть фею. Вот я и увидел фею. «Ну, тогда тебе все-таки остается еще одно желание», — засмеялась фея. «Что ж», — сказал Франческо, — «если уж ко мне явилась фея из сказки, так и желание мое будет словно в сказке. Хорошо бы иметь волшебный мешок и волшебную дубинку. Чего бы я ни захотел, пусть мигом очутится в мешке, а дубинка, что не прикажу, пусть то и сделает». Фея взмахнула палочкой, и хлоп! Мешок и дубинка лежат у ног Франческо. Франческо обрадовался, а фея сказала ему: «Человек, владеющий таким мешком и такой дубинкой, может сделать много зла и много добра. Смотри, Франческо, чтобы мне не пришлось пожалеть о своем подарке». Сказав это, фея исчезла. А Франческо привязал мешок к поясу, сунул дубинку под мышку и отправился в путь. Но перед тем он как следует закусил. Во-первых, он был голоден. Во-вторых, ему не терпелось испробовать подарок феи. Мешок оказался в точности таким, каким должен быть волшебный мешок. Франческо только приказывал, а мешок немедля ни минуточки угощал его и жареной куропаткой, и овечьим сыром, и горячим круглым хлебцем, и бутылкой золотистого вина. Ну а дубинку Франческо не стал испытывать. Если первый подарок хорош, значит, и второй не хуже. Весело шагает Франческа, распевает песню за песней. Солнце перевалило за полдень, когда Франческа увидел бедную хижину в лесу. На пороге сидел мальчик и плакал. Франческа решил его развеселить. «Эй, приятель!» — крикнул он. «Видно, лить слезы — твое ремесло? Почем берешь? За дюжину соленых капель?» «Мне не до смеху, любезный сеньор», — ответил мальчик. «А что у тебя стряслось?» «Мой отец дровосек», — сказал мальчик, — «и один кормит всю семью. Сегодня он упал с дерева и вывихнул руку. Я побежал в город за доктором, но он и разговаривать со мной не захотел. Доктор ведь знает, что с сухого дерева не сорвешь апельсина, а от бедняка не разбогатеешь». «Это все пустяки», — сказал Франческо. «Я помогу твоему отцу». «А разве вы доктор?» — вскричал мальчик. «При чем тут я?» — удивился Франческо. «Тебе нужен доктор? Сейчас он будет тут. Как его звать?» «Доктор Панкрацио». «Прекрасно!» — воскликнул Франческо и хлопнул по мешку. «Эй, доктор Панкрацио, в мешок!» Не успел мальчик сморгнуть слезу, как в воздухе что-то загудело. Это несся из города в мешок толстый доктор. Бац! И доктор в мешке. Ого, какой он был тяжеленный! Франческо так и пригнулся к низу. Хорошо, что он догадался отвязать мешок от пояса. Доктор шлепнулся на землю и завопил. «Я знаменитый ученейший доктор Игнацио Панкрасио, и не позволю разным голодранцам распоряжаться моей важной особой. Раз я сказал, что не пойду к дровосеку, значит, не пойду». «Так вам и ходить не надо», — сказал Франческо. «Вы уже на месте. Остается только вылечить больного». «Не буду лечить», — отвечал из мешка доктор. «Я вижу», — сказал Франческо, «что доктор Игнацио Панкрацио сам тяжко болен, и болезнь его называется упрямством и жадностью. Придется сначала его полечить. Эй, дубинка, за дело!» Дубинка не заставила себя просить дважды. Она принялась барабанить по толстой спине доктора. «Я уже здоров!» — закричал доктор. «Где больной? Ведите меня к больному!» Пока доктор вправлял дровосеку вывихнутую руку, Франческо велел мешку доставить припасов на целый месяц, сложил все это у порога и зашагал дальше. Через некоторое время Франческо пришел в город. Время было к вечеру, и Франческо первым делом разыскал гостиницу. Хозяйка гостиницы подала ему ужин, а потом сказала: «Ох, сынок, сынок, жалко мне терять такого хорошего постояльца. Однако послушайся моего совета. Ночь переночуй, а утром пораньше уходи из города». «Уж не чума ли в городе?» — спросил Франческо. «Чума-то не чума, да не лучше чумы», — принялась объяснять словоохотливая хозяйка. 3 месяца тому поселился у нас какой-то чужестранец. Чтоб его разорвало на 4 части! Сбил он с толку всех юношей. И чем бы ты думал? Игрой в кости. Теперь игра идет с утра до вечера и с вечера до утра. А кто проиграется дотла, тот и домой больше не показывается. 12 юношей, скромных и послушных, как голуби, исчезли, словно сквозь землю провалились, и нет о них ни слуху, ни духу. «Спасибо, добрая женщина, что предупредила меня», — сказал Франческо. А сам подумал: «Эй, кажется, в этом городе найдется работа мешку и дубинки». 8 часов утра Франческо попросил у мешка богатую одежду и 100 000 золотых скудо. 10 часов утра уже весь город говорил, что к ним прибыл принц Санто Франческо, известный повсюду знатностью и богатством.